Глава 13. Мария. Если вам грустно, хочется побыть в одиночестве какое-то время, взять чашечку горячего шоколада и посмотреть в окно, пуская слезу, то это еще не депрессия, меланхолия, осенний сплин, внезапно нахлынувший приступ уныния. Называйте это как хотите. Самое страшное в настоящей клинической депрессии – это стыд. Ты пытаешься справиться сам, но не можешь. Идти к квалифицированным врачам тебе не хочется, ведь все узнают, какой ты псих, замкнутый круг. Сам справиться не можешь и помощи попросить не решаешься. Все доходит до того, что для тебя мысли о собственном существовании становятся невыносимыми. Нет, не обязательно тебе должно захотеться наложить на себя руки. Но жизнь становится невероятно тягостным испытанием. Она не приносит удовольствия. В какой-то момент ты осознаешь, что сам его не желаешь. Оно тебе просто не нужно. Какое удовольствие, если ты с постели не можешь встать? Не хочешь есть, двигаться, думать. Вместо прогулки берешь в руки телефон. Бездумно листаешь ленту. Читаешь что-то, что не вызывает у тебя никаких эмоций. Ни хороших, ни плохих. Ты по факту пустой, и тебя это никак не заботит. Будущее кажется настолько мрачным, что вера в успех бесследно рассеивается. Остаются только боль от собственной никчемности и пустота. Все, чем бы ты ни занимался, тебе противно и неприятно, как и ты сам. За последнее время я всего несколько раз гуляла с Колей за пределами участка мамы. Сил ехать куда-то не было, да и не хотелось мне появляться на людях. Мы вместе с сыном лепили куличики в песочнице, плавали в бассейне, рисовали на уличных мольбертах. Он гонял мяч по газону. Но каждая из этих прогулок была недолгой, совсем недолгой. От силы меня хватало на полчаса. А потом мы возвращались в нашу комнату, и я, преисполненная тоской, слушала, как он весело провел время с папой на последней прогулке. Много бегал и смеялся, ел мороженое, катался на машинках, летал по парку, когда Сережа, бегая, держал его на высокоподнятых руках. Трудно чувствовать себя полноценной, когда самый любимый человек тебе говорит грустно. А с папой всегда весело. К тому же в моей памяти наше совместное прошлое было единственным ярким пятном и без шансов вернуться туда. У нас с Сережей есть, был, любимый парк. Наши первые свидания прошли в нем. Я показала ему, где пряталась, когда родители ссорились. Оставаться дома и слушать бесконечную ругань не было сил. Я собирала вещи и вместо занятий с репетитором шла туда, чтобы побыть в одиночестве. Так продолжалось, пока учитель математики не сдал меня маме. Тогда, собственно, и появились ограничения. Мама контролировала мои передвижения еще до того, как это стало модным у большинства. Прогулки в парке в компании Сережи имели для меня особую ценность. Казалось, мы с ним вместе находимся в моем мире, частью которого Сережа не против был стать. Несмотря на все те же разбитые лавочки и голубей, гадящих сверху на каждый свободный участок земли. Центральную часть парка облагородили, установили аттракционы, а моя любимая часть у реки так и оставалась неизменной много лет. Вспоминая те моменты, я чувствовала себя на самом дне. От реального, живого мира меня отделяла пропасть. Как жить нормально? Я просто забыла. Я упорно отталкивала Сережу и Сафи. Мне казалось, что все дело в стыде перед ними. Посмотреть им в глаза и умереть от собственной глупости. Неприятно не дотягивать в глазах близких для тебя людей. Я их не заслужила. Если бы не Яра, я бы навряд ли решилась поделиться самым сокровенным с человеком, которого видела в первый раз в жизни. Оказалось, что ничего страшного нет. Геннадий Викторович меня не обидел. Не смотрел с пренебрежением. не отмахивался от моих проблем, как от глупости. Руки и ноги после нашей встречи остались при мне. Немного, совсем капельку, но я воспряла духом после нашей с ним встречи. Мы с ним встретились и позавтракали в небольшом кафе. В неформальной обстановке обсудили мои проблемы. Договорились, что в следующий понедельник, через пару дней, я приеду к нему в клинику, и он снова оценит мое состояние. Пока что мужчина сделал всего несколько пометок для себя. Он постарался смягчить эффект своих слов, но по его глазам я поняла, что ничего радужного перед собой не увидел. Оно и понятно. Я, глядя в зеркало, тоже не видела там ничего, что могло бы меня радовать. Пустота, живущая во мне, стала пробиваться наружу. В его глазах мелькнул ужас, когда я рассказала о том, что принимала таблетки бесконтрольно. Люди, находящиеся в депрессии, при необдуманном принятии антидепрессантов, выходят в окно. Препараты дают желаемую энергию, а планы покончить с собой зарождаются в голове задолго до этого. Никто не знает, что за демоны живут в наших головах. Их формы причудливы. Несмотря на миловидную внешность, общение с ними влечет за собой катастрофические последствия. При клинической депрессии они то и дело тебя посещают. Забавно, что самых страшных из них выпустила на волю моя мама. Нет, конечно, я сама, но при ее непосредственном участии. Геннадий Викторович сказал предварительно, что мне понадобится 3-4 месяца на восстановление. Острое состояние будет снято в первой неделе. Меня перестанут по 100 раз на день накрывать волны адреналина, сменяющиеся приступами неконтролируемого животного страха. Уже что-то. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина сделают свое дело, если я постараюсь им помочь. Здоровый образ жизни от еды до мыслей. Физическая активность, большой теннис и бассейн. Новые увлечения. Общение с экологически чистыми людьми и ограничение токсичных источников быстрого дофамина.